Особняк Соловьева. 1901-1902 год. Сергей Соловьев. Особняк построил для себя архитектор Сергей Соловьев. Это интереснейший феномен, дома, которые архитекторы строят для самих себя. Ведь обычно у архитектора есть заказчик, под которого, конечно, приходится подстраиваться. Говорит тебе заказчик, скажем, «хочу классицизм». Ну, ты и строишь классицизм. А хочет заказчик под русскую старину – тоже исполняешь. И только в собственном доме архитектор и заказчик совпадают, создавая редкую ситуацию полной свободы творчества. Обратимся к Сергею Устиновичу Соловьеву. Плодовитый мастер. Строил множество городских учреждений, аудиторный корпус московских высших женских курсов на Девичьем поле, ныне главный корпус Московского педагогического государственного университета, один из корпусов коммерческого института на Зацепе, ныне Российский экономический университет имени Плеханова, реконструировал бывшие клиники Московского университета для Строгановского художественно-промышленного училища, ныне Московский архитектурный институт, до него мы еще дойдем на этом маршруте. Во всех этих случаях работал в классическом стиле. Еще один замечательный эпизод творческой биографии Соловьева — реставрация храма Покрова на Рву, более известного как храм Василия Блаженного, и Успенского собора в Кремле. А вот свой собственный дом Соловьев выполнил в духе модерна, ссылаясь на разные европейские прототипы. Асимметричная композиция рассказывает нам о планировке здания. Центр композиции — объем под щипцовой кровлей, напоминающий средневековый европейский дом с огромным окном. Стилизация под готику, щипцовая кровля — все это напоминает нам Кастель Беранже в Париже, образцовое произведение французского Ар-Нуво. Левый объем, в котором устроен вход, как две капли воды, похож на дом-студию архитектора Поля Анкара в Брюсселе. Особняк Соловьева — праздник деталей. Вдоль цоколя тянутся рельефы работы Николая Андреева, одного из важнейших скульпторов модерна, автора рельефного пояса на гостинице «Метрополь» и «Грустного Гоголя», ныне спрятанного во дворе Гоголевского дома на Никитском бульваре. У входа расположился лев, символический хранитель дома, львы на воротах. По углам — совы с совятами. Слева от входа сохранился почтовый ящик в виде летучей мыши. Под карнизом в медальонах мозаичные арабские и римские цифры рассказывают нам о годах строительства дома — 1901 и 1902. Фасад по Хлебному переулку украшает керамическое панно неизвестного художника с античными руинами в лунном свете. Ниже совсем уже причудливый рельеф летучей мыши с женской головой в шлеме в виде совы. Еще ниже — четыре керамических медальона с аллегорическими изображениями искусств — скульптуры, архитектуры, живописи и музыки. Стоит ли говорить, что вся керамика выполнена на заводе Абрамцева? Такое обилие декора с довольно необязательной символической нагрузкой выглядит несколько эклектично. Но ведь в собственном доме так хочется позволить себе маленькие радости. До недавнего времени в доме располагалось посольство Грузии, но после разрыва дипломатических отношений между странами сюда заехала секция интересов Грузии посольства Швейцарии в Москве.